Глава 7. Жан Жиди не раз спрашивал себя, что случилось с ребенком, оставленным им у подъезда дома на аллее Елисейских полей. Но понятно, что он не делал ничего, чтобы узнать это. Но то, чего не знает он, знаем мы и сообщим нашим читателям. Пьер Лорио, кое-как укрепив сломанное дышло и привязав постромки, сел на козлы и шагом возвращался домой сначала через аллею Нельи, затем через аллею Елисейских полей. Он спрашивал себя, несправедлив ли народный предрассудок, что номер 13 приносит несчастье. Проехав шагов 300 от моста, он вдруг остановился, услышав детский плач. Пьер Лорио был человеком добрым и сострадательным. Он соскочил с козел и пошел на плач. Пройдя шагов 20, он увидел под подъездом маленького ребенка, плакавшего и протягивавшего к нему руки. Пьер взял ребенка на руки и отнес к фиакру. Бедняжка весь промок и трясся от холода. Кучер фиакра номер 13 отогрел его, как умел, и начал укачивать на руках, как заботливая кормилица. «Вот так находка!» — думал он. «Какие негодяи могли оставить такую крошку в подобную погоду?» И, думая так, Лорио обнимал малютку, который успокоился и перестал плакать. «Но что я буду с ним делать?» — продолжал он размышлять. «Оставить его я не могу, так как у меня и без того на руках сын моего покойного брата, что и так не особенно удобно для холостяка. А если я буду брать всех брошенных ребят, которые попадутся мне дорогой, то чем я буду их кормить?» Подумав несколько мгновений, он продолжал. «Нечего делать. Придется отнести ребенка в воспитательный дом. Там о нем позаботятся». Решившись на это, Пьер Лорио устроил внутри фиакра нечто вроде постели из подушек, обитых старым бархатом, и положил на эту постель ребенка. Затем сам сел на козлы и взял кнут и вожжи. Около 3 часов утра он был перед воспитательным домом и громко звонил у ворот. Пьер Лорио отдал ребенка, к платью которого пришпилил булавкой номер 13, номер своего фиакра. Ребенок был записан в книгах госпиталя под именем Генри номер 13. О происхождении его не было никаких сведений, кроме того, что он был принят 24 сентября 1837 года. Теперь нам остается сказать о прошлом только то, каким образом Клодия Варни, любовница Жоржа де Латур-Вадье, стала законной женой, а затем вдовой почтенного шотландского джентльмена Ричарда Дик Торна. Дело в том, что, получив наследство, герцог стал тяготиться своей любовницей. Рискуя каторгой и эшафотом, чтобы стать герцогом и пэром, Жорж де Латур-Вадье сильно изменился, достигнув своей цели. Вся слабость характера его, позволявшая Клодии Варни иметь над ним такое влияние, исчезла. Получив миллионы своего брата, Жорж изменился, как изменяются в известное время змеи, меняя шкуру. Он высоко носил голову, говорил повелительно, гордость сверкала в его глазах. Бывшие неумолимые кредиторы маркиза Жоржа униженно приходили предлагать свои услуги герцогу де Латур-Вадье. Он надменно отсылал их к своему управляющему. Последнему было приказано платить им и выгонять вон. Прошлого больше не существовало. Жорж нашел повсюду, даже при дворе, прием, на который имел право рассчитывать по своему положению. Клодия Варни, желая по-прежнему приказывать ему, желая получить свою долю наследства, добытого столькими преступлениями, мечтала стать герцогиней. Но Жорж возмутился, и ее царствование было окончено. Не нуждаясь в ней более, Жорж бросил ее, как ненужное орудие. Удивленная и раздраженная, Клодия стала угрожать, но де Латур-Вадье встретил ее угрозы смехом, так как, будучи сама замешана во всех его преступлениях, она не могла на него донести. Но присутствие в Париже этой женщины, с которой он жил так долго, стесняло его. Тогда он предложил ей 100 000 ЭКЮ с тем условием, чтобы она оставила Францию и поселилась в Италии или Англии. Она уехала в Лондон, увезя с собой 300 тысяч франков. Но Клодия была по-прежнему молода и хороша. Утомленная жизнью куртизанки, она с необычайным талантом разыграла роль честной женщины. Один богатый шотландец по имени Дик Торн был обманут ею и предложил ей свою руку и сердце. Клодия согласилась, и 10 месяцев спустя после свадьбы у нее родилась дочь, которую назвали Оливией. Дик Торн был богатым заводчиком и получал громадные доходы. Клодия же, как мы знаем, обожала роскошь и могла тратить сколько угодно, тем более что муж во всем ей подчинялся. Она вела роскошную жизнь, бросала золото, не считая, думая, что состояние мужа неистощимо. Клодия Варни, став мистрис Дик Торн, не забыла Жоржа де Латур-Вадье. У нее остались в Париже, если не друзья, то во всяком случае знакомые, которые сообщили ей про ее бывшего любовника, и она издали следила за новым герцогом. Она узнала о его женитьбе и о том, что он усыновил ребенка, чтобы сохранить в своем семействе наследство деда своей жены. Наконец она узнала, что после революции 1848 года и декабрьского переворота он стал на сторону императора и был назначен сенатором. Все это ее интересовало, но она собирала эти сведения единственно из любопытства, так как жила в роскоши и чувствовала себя совсем счастливой, ведя в Лондоне такую жизнь, о какой мечтала. Все ее существование было каким-то очаровательным сном, но ее ждало неожиданное пробуждение. Конкуренция сильно расстроила дела ее мужа, и, желая остаться победителем, он потратил огромные суммы, которые в соединении с тем, что тратила его жена, повлекли за собой окончательное разорение. И сам Дик Торн умер с горя. Клодия не предвидела этой смерти и была ею поражена не потому, что потеряла мужа, а потому, что, достигнув крайних пределов второй молодости, она вдруг увидела, как исчез источник, из которого она еще накануне думала черпать постоянно. Привыкнув тратить 200 тысяч франков в год, она вдруг осталась с 80 тысячами капитала. Только тогда Клодия вспомнила про герцога Жоржа де Латур-Вадье. Вдовство сделало ее свободной, и ничто не мешало ей вернуться во Францию. В голове ее родился план, вроде тех, которые она так хорошо составляла в молодости. Но чтобы привести этот план в исполнение, надо было быть в Париже. Мистрис Дик Торн ликвидировала свои дела и, приехав в Париж вместе с дочерью, поселилась на Берлинской улице. Мы уже видели, как Жан Жиди пробрался в этот отель, чтобы обворовать ее, и знаем, что было результатом его попытки.